Стефан Грабинский. Месть огнедлаков. Рассказ. Перевод с польского Ермиловой. Стефан Грабинский, 1887-1936, польский прозаик. Автор романов «Саламандра», 1924, «Тень Бафомета», 1926. В 20-е годы были изданы сборники новелл «На взгорье рос», «Демон движения», «Чудовищная история» и другие. Рассказ «Месть огнедлаков» взят из сборника «Книга огня», 1922. Антоний Черноцкий, начальник пожарной службы города Ракшавы, отложил в сторону свой трактат по статистике пожаров и, устал, растянувшись на диване, с наслаждением раскурил кубинскую сигару. Был 3 часа пополудни, время жаркое, июльское. Сквозь опущенные жалюзи комнату тускло золотил дневной свет. Невидимыми волнами струилась знойная духота. Глухо долетал дремотный от жары уличный гул. На окнах отрывисто и немощно жужжали разморенные мухи. Пан Антоний анализировал просмотренные записи, сопоставляя даты, сортировал скопившиеся за долгие годы материалы, делал выводы. Кто бы мог подумать, что из бесстрастных статистических данных сложится такая любопытная картина, а все потому, что изучались они методично и с предельным вниманием. Кому бы в голову взбрело, что из этих сухих, на первый взгляд, ничего не говорящих дат можно добыть такие ошеломляющие результаты, заметить в хаосе вроде бы неразличимых, однообразно повторяющихся фактов, столь удивительные, прям-таки курьезные явления. Но чтобы разглядеть нечто такое, чтобы ухватить эдакое, тут уж нужно особое чутье, какое не у каждого найдется, нужен особый нюх, может, даже особый физический склад. Черноцкий, без сомнения, принадлежал именно к таким исключительным личностям и отдавал себе в том полный отчет. Он уже не один год занимался пожарами, изучая их в Ракшеве. И где только придется, самым тщательным образом собирал выписки из газет, копался в специальной литературе, просматривая множество сравнительных статистических выкладок. Немалую службу в необычных исследованиях сослужили ему очень подробные, скрупулезно составленные карты почти всех регионов мира. Толстенными кипами заполняли они утробу его библиотечных шкафов. Были там планы столиц, городов и поселков со всеми лабиринтами улиц и улочек, площадей, закоулков, садов, парков, скверов, строений, церквей и домов, словом, планы, проработанные до мелочей. Любой человек, окажись он впервые в одной из этих местностей, смог бы по такому путеводителю ориентироваться легко и свободно, как у себя дома. Самым аккуратным образом, пронумерованные, разложенные по уездам и округам, все они лежали наготове. Стоило хозяину лишь руку протянуть, и перед ним покорно расстилались квадратные, прямоугольные, холщовые, клеенчатые или бумажные листы, услужливо посвящая во все детали и тонкости. Черноцкий часами просиживал над картами, изучая и сравнивая расположение домов и улиц разных городов. Труд этот до крайности кропотливый требовал адского терпения. Не всегда выводы напрашивались сами собой. Нередко приходилось долго выжидать, пока не проклюнется тот или иной результат. Но Черноцкий был въедлив, как клещ. Заметив раз-другой какую-нибудь подозрительную деталь, он вцеплялся в нее мертвой хваткой и, не давая себе ни роздыху, ни сроку, рано или поздно находил предшествовавшие ей или последующие звенья. Многолетние его страдания увенчались особыми картами пожаров, а кроме того, так называемыми модификациями пожаров. На первых были помечены места, строения и дома, когда-либо пострадавшие от огня, независимо от того, устранен ли ущерб и повреждения, или пепелище брошено на произвол судьбы. На чертежах же, названных модификациями пожаров, отмечались перемены, происшедшие в планировке домов и прочих строений после катастрофы. Все передвижки и малейшие отклонения от прежней застройки фиксировались на них с предельной дотошностью. Сопоставляя карты обоих типов, пан Анатолий пришел с годами к удивительным выводам. Если соединить линиями точки пожарищ в той или иной местности, то в 80 случаев из 100 точки эти укладываются в очертания каких-то странных существ. Порой они напоминают детей-уродцев, но чаще всего силуэты маленьких занятных зверушек, лемуров с длинными чудно закрученными хвостами, юрких, дугой изогнутых белок, смешных до безобразия мартышек. Черноцкий откопал в своих планах целую такую коллекцию и, раскрасив яркой киноварью, заселил этими существами оригинальный, единственный в своем роде альбом с надписью на обложке «Альбом огнедлаков». Вторую часть его собрания составляли фрагменты и эскизы, множество неясных гротескных фигур, не до конца прорисованных контуров, смутно угадываемых силуэтов. Были здесь наброски каких-то голов, обрубки туловищ, культи конечностей, абрисы косматых растопыренных лап. Кое-где проступали геометрические фигуры, размытые очертания клякс или что-то вроде колоний щупальцевидных полипов. Альбом Черноцкого напоминал коллекцию курьезов или творения художника, наделенного безудержной фантазией. Наслаждаясь стихией гротескного демонизма, он заселил чистые листы сонмом зловещих тварей, химеричных, существующих лишь за пределами здравого смысла. Человек, непосвященный, решил бы, что рассматривает исполненную в красном серию гротесков гениального живописца, запечатлевшего фантастические свои сны. Но от некоторых фантазий мороз пробегал по коже. После долгих лет оригинальный исследователь открыл еще одну закономерность, которую ему подсказали личные наблюдения. Пожары чаще всего случаются по четвергам. Статистика подтверждала, что, как правило, пагубная стихия просыпается от спячки именно в этот день недели. И это вовсе не простая случайность. Черноцкий даже нашел более-менее подходящее объяснение. Такова, по его мнению, сама суть четверга, нередко отраженные даже в символическом его названии. Ведь этот день издавна считается днем Зевса-громовержца. Отсюда его название на многих языках. Придя к двум этим важнейшим выводам, Черноцкий пошел дальше путем умозаключений. Любитель философии и метафизических обобщений, в часы досуга он читал мистиков раннего христианства и дотошно штудировал интересующие его средневековые трактаты. Долгие годы изучая пожары и сопутствующие им явления, он стал склоняться к мысли, что, по всей вероятности, существует до сих пор неизвестное нам создание, что-то вроде промежуточного звена между людьми и животными, и обнаруживают они себя при всяком губительном разгуле стихий. Доказательства в пользу своей теории Черноцкий находил в верованиях крестьян и древних легендах о дьяволе, русалках, гномах, саламандрах и сильфах. Ныне у него уже не оставалось никаких сомнений насчет того, что огнедлаки и в самом деле существуют. Он ощущал их присутствие на каждом пожаре и с поразительной хваткой подавлял их бесчинство. Мало-помалу тайный этот мир, сокрытый от глаз людских, стал для него столь же реальным, как его собственный мир, то есть мир человеческий. Со временем он раскусил психологию этих необычных существ, познал их нрав, хитрый и коварный, научился пресекать злые их козни против людей. И связалась борьба, упорная, непримиримая, теперь уже вполне осознанная. Если прежде Черноцкий сражался с огнем, как со слепой, необузданной стихией, то теперь он постепенно, по мере познания истинной его натуры, стал относиться к противнику иначе. В иррациональной, всепожирающей силе он с годами рассмотрел злонамеренного, алчущего пагубы и опустошения хищника, с которым надлежит считаться. А потом, по некоторым признакам, стало ясно, что противная сторона уловила перемену в его тактике. И тогда война приобрела характер индивидуальный. Надо сказать, что Антоний Черноцкий, начальник пожарной стражи в Ракшеве, для такой войны был прямо-таки создан, может быть, как никто другой на свете. Сама природа, одарив его исключительными способностями, как будто заведомо определила его на роль укротителя стихии. Тело пожарника наделено было абсолютной нечувствительностью к огню. Среди сильнейшего пламени, среди оргии пожарища он орудовал совершенно безнаказанно, не рискуя получить ни малейшего ожога. Хотя положение начальника не требовало личного участия в тушениях, он, однако, себя не щадил и первым бросался в самое пекло. Его фигура, рослая и гибкая, с буйной львиной гривой, выбивающейся из-под каски, высилась ангелом-хранителем посреди змеиных клубков, щерившихся тысячами кровавых жал. Порой казалось, что шел он на верную гибель, туда, куда уже ни один пожарный не посмел бы носа сунуть, и, о чудо, появлялся из преисподней целым и невредимым, с неизменной, добродушной, слегка загадочной усмешкой на мужественном, освещенном алыми отблесками лице, и снова, набрав воздуху в прокаленную жаром грудь, нырял в огонь. Бледнели лица товарищей, когда он с беспримерной отвагой взбирался на залитые огненным потоком этажи, карабкался на полуобгоревшие балконы, безоглядно лавировал среди хищно оскаленной арматуры. «Ну и дьявол! Вот дьявол!» — шептались между собой пожарные с ужасом и почтением, взирая на своего начальника. Вскоре он получил прозвище «Огнестойкий» и стал кумиром пожарных и всего городского люда. О нем кружили были и небылицы. В них он фигурировал неким двуликим существом, архангелом Михаилом и одновременно демоном. Фигура его обрастала множеством слухов, в которых самым удивительным образом переплетались страх и преклонение. На сегодняшний же день за Черноцким накрепко утвердилась слава доброго чародея, знающегося с таинственными силами. Каждый шаг, каждый жест Огнестойкого был исполнен для людей особого значения. Более всего поражало их, что асбестовые свойства Черноцкого как будто бы передаются его одежде, которая на пожарах тоже не обгорает. На первых порах считали, что он надевает для работы костюм из особого огнеупорного материала, но оказалось ничего подобного. Бывали случаи, когда бесстрашный начальник, поднятый в морозную ночь по тревоге, натягивал в спешке комбинезон первого спавшего с краю пожарного, а из огня все равно выходил невредимым. Кто-нибудь другой на его месте использовал бы исключительный свой дар для заработка, подался бы в странствующие чудотворцы либо шарлатаны, но пану Антонию довольно было людского почета и восхищения. Единственное, что он себе позволял, так это бескорыстные эксперименты в кругу коллег или хороших знакомых, повергающие зрителей в оторопь. Без всяких признаков боли держал, например, на голой ладони минут по 15 и дольше пылающие угли, а когда бросал их снова в огонь, на руке не оставалось ни следа ожогов. Не меньший восторг вызывало его умение передавать свою огнестойкость другим. Стоило ему подержать человека за руку, как тот на какое-то время становился нечувствительным к огню. Группа местных врачей заинтересовалась им и предложила дать несколько сеансов за солидную плату. Черноцкий возмущенно отверг предложение и после этого долго не показывал свои опыты даже в узком кругу. Рассказывали о нем и другие прелюбопытнейшие истории. Пожарные из тех, что служили под его началом уже немало лет, заверяли всеми святыми, что Огнестойкий на пожарах двоится и троится. Не раз, мол, замечали его среди бушующего пожара одновременно в двух-трех самых опасных местах. Кшиштоф, Случ, Харунжи дружины, клялся и божился, что однажды, когда пожар уже шел на убыль, своими глазами видел в глубине уцелевшего эркера три фигуры пана Антония, похожие между собой как близнецы. Они слились в одну, и пан Черноцкий сошел себе, как ни в чем не бывало, по лестнице. Сколько в этих пересудах было правды, а сколько фантастических домыслов, как знать. Одно несомненно, Черноцкий был человеком необыкновенным и как бы созданным для борьбы со зловредной стихией. Он и сражался с нею, все ожесточеннее, сознавая свою силу, совершенствуя из года в год методы защиты, возводя все новые преграды на пути всепожирающего огня. Со временем эта борьба сделалась для Черноцкого смыслом жизни. Дня не проходило, чтобы он не изобрел еще один надежный способ пожарной профилактики. Вот и сегодня, этим жарким июльским полднем, он просматривал последние записи, сортировал материал, накопленный для будущей книги о пожарах и противопожарных мерах, а задумал Черноцкий обширное двухтомное собрание, плод многолетних исследований. Попыхивая ароматной кубинской сигарой, Черноцкий размышлял над общим планом книги, очередностью глав. Докурив сигару, он загасил ее в пепельнице и с довольной улыбкой встал с дивана. «Неплохо», — похвалил он себя, удовлетворенный прикидками. «Все вроде бы в порядке». И, переодевшись, отправился в любимое свое кафе на шахматную партию. Прошло несколько лет. Деятельность Антония Черноцкого набирала вес и размах. О нем говорили не только в Ракшеве. Об огнестойком заговорили далеко за пределами родного города. Люди наезжали из дальних сторон, чтобы повидать его и воздать должное. Его книга о пожарах получила широкие резонансы не только среди пожарных. За короткое время вышло несколько переизданий. Но не так уж гладко все шло. Неуемный начальник стражи, лично принимая участие в операциях, уже не раз пострадал на пожарах. Когда полыхали дровяные склады в Виттеловке, неожиданно рухнула горящая балка, и ему серьезно повредила правую ключицу. При двух других вызовах обвалился потолок, ранив его в ногу и плечо. А последним рождественским постом он чуть было не потерял правую руку. Тяжелый крепежный брус из железа упал с самой верхотуры и задел его концом. Еще миллиметр-другой, и кость раздробила бы начисто. Молодчина Черноцкий относился к своим злоключениям на редкость хладнокровно. «Насчет огня спасовали, вот и швыряются балками», — говаривал он с пренебрежительной усмешкой. Но пожарные в последнее время следили за каждым его шагом и не позволяли слишком глубоко нырять в огонь, особенно в местах, грозящих обвалом. И все же опасность подстерегала его с удивительным постоянством, причем там, где ее менее всего можно было ожидать. Казалось, разрушительные силы притягиваются самим присутствием Черноцкого. Рядом с ним ни с того ни с сего падали едва тронутые огнем бревна, валились неохваченные еще пламенем потолочные настилы, сыпались обломки величиной с пушечные ядра. Иногда же на то место, где стоял Черноцкий, вдруг обрушивались увесистые каменные глыбы. А пан Антоний, знай себе, ухмылялся в усы, невозмутимо попыхивая сигарой. Зато его товарищи озабоченно хмурились и опасливо отходили подальше. До них, наконец, дошло, что соседство с ним небезопасно. Случалось еще кое-что в таком роде, но уже в самом жилище их начальника, а потому никто об этом не знал. Все началось с удушливого чада. В один из дней дом заполнился такой сильной гарью, словно в закутках тлела какая-то ветошь. Жуткий смрад невидимыми волнами пошел гулять по коридорам, застоялый вонью оседал в комнатах, тяжелой пеленой нависал с потолка. Насквозь пропитались мебель и одежда, белье и постель. Не помогли ни вентилятор, ни проветривание. И хотя двери и окна почти на весь день распахивались настежь, а это при 18-градусном морозе на дворе, омерзительная вонь не думала улетучиваться. Не брали ее ни сквозняки, ни холод, хоть топор вешай. Все попытки отыскать источник зловония ни к чему не привели, оставалось только смириться. Когда, наконец, через месяц воздух в жилище стал более-менее сносным, свалилась другая беда. В доме поселился угар. В первые дни еще можно было списать его на нерасторопность прислуги, дескать, по рассеянности, закрыла раньше времени печи, но затем пришлось признать, что дело вовсе не в этом. Уж как ни старались уследить, а удушливый угарный газ отравлял воздух все сильнее. Мало что дала и замена топлива. Хотя Черноцкий велел топить дровами и заслонки вовсе не закрывать, кое-кто из домашних ночью порядком угорел, а сам он наутро встал с адской головной болью и тошнотой. Дошло до того, что он вынужден был ночевать не дома, а у знакомых. Через несколько недель угар выдохся, и пан Черноцкий с облегчением вернулся в родные стены. Не сразу удалось ему сориентироваться, отчего это на его дом посыпались напасти, но, прикинув так и эдак, он, наконец, понял, что за всем этим стоит одна цель — запугать, сбить с него воинственный пыл. Но всякие такие каверзы только подлили масло в огонь, задело его за живое и положил он взять во что бы то ни стало верх. Черноцкий в ту пору работал над новой системой пожарных насосов. Предполагалось, что по своей эффективности они превзойдут все дотоле применявшиеся. Гасить теперь будет не вода, а особый газ, окутывая густыми клубами пылающее здание и перекрывая доступ к кислороду. Тем самым он сможет в зародыше гасить огонь. «Ручаюсь, для пожаров это будет бич божий», — ребячески похвалялся он перед знакомым инженером за шахматной партией. «Не исключено, что, когда мое изобретение запатентуют, вред от огня сведется почти к нулю». И он самодовольно подкручивал свой ус. Было это где-то в середине января. За каких-нибудь 2-3 месяца Черноцкий рассчитывал доработать проект в деталях и отослать в министерство. А пока что из вечера в вечер трудился над своими чертежами, нередко засиживаясь до полуночи. Однажды, вот так же полуночничая над бумагами, он рассеянно следил, как старый слуга Мартин выгребает из печки уголья, и вдруг головешки эти приковали к себе его внимание. — Погоди-ка, старче, — задержал он слугу уже на пороге, — а высыпь-ка ты мне эту золу сюда на стол, на газету. Мартин, слегка сбитый с толку, сделал, что было велено. — Вот так. Хорошо. А теперь иди к себе. Оставшись один, Черноцкий еще раз осмотрел как следует угольки. Бросалась в глаза их форма. По странному капризу огня они приобрели очертания букв. С изумлением вглядывался он в четко обрисованные контуры. Сомневаться не приходилось, перед ним лежали крупные, мастерски сработанные из угля литеры. «Оригинальная головоломка», — думал он с любопытством, раскладывая головешки то так, то эдак. «Может, удастся что-то из них составить?» И вот не прошло и четверти часа, как под его рукой появились слова «жаровник», «искряк», «водопугало», «дымодуй». «Веселенькая компания», — буркнул он, записывая для памяти мудреные имена. «Огневой сброд в полном составе. Будем теперь знать, как вас кличут, величают. Ничего не скажешь, оригинальный визит, но еще оригинальнее визитные карточки». Усмехнувшись, он спрятал листок в шкаф. С этого дня велено было всякий раз приносить ему золу из печки, и всякий раз он обнаружил в ней почту. А корреспонденция, что ни день, поступала все более любопытная. После визиток настал черед посланий с того света, обрывочных фраз со страской и, наконец, даже с угрозами. «Убирайся! Оставь нас в покое! С нами шутки плохи! Ох, худо тебе будет!» — так заканчивались обыкновенно пламенные наставления. Черноцкий все эти советы всерьез не принимал, относился к ним скорее с юмором. Потирал в азарте руки и готовился к сокрушительному удару. Нечего и сомневаться, победа будет за ним. Кстати сказать, всякие неприятные неожиданности, подстерегавшие его на пожарах, больше не повторялись, прекратились и злокозненные сюрпризы в собственном доме. Зато уж без переписки ни дня не обходится, как и положено среди хороших знакомых, — усмехался он каждое утро, просматривая печную почту. Похоже, эти твари не умеют направлять свою злую энергию на несколько пакостей сразу. Сейчас они переключились на Fire Message, так что чего-либо другого пока не предвидится. В этом смысле мне повезло. Пускай себе пописывают да подольше. Во мне они всегда найдут самого благодарного читателя. Но в начале февраля корреспонденция вдруг перестала поступать. Некоторое время головешки еще напоминали контуры букв, но, как ни старался пан Черноцкий, сложить из них хотя бы одно более-менее внятное слово не удавалось. Получались лишь невразумительные сочетания из согласных или длинные ряды гласных. Почта явно шла на убыль, и, наконец, угли вовсе утратили всякое подобие литер. «Fire Message приказала долго жить», — резюмировал пан Антоний красным росчерком, подводя черту под журналом огненных посланий. Неделю-другую все было спокойно. Черноцкий за это время доработал конструкцию газового огнетушителя и стал хлопотать насчет патента. Но работа над изобретением, видать, не на шутку изнурила его. В марте он почувствовал серьезный упадок сил. Время от времени возобновлялись приступы каталепсии, которой он давно уже страдал на нервной почве. Для постороннего взгляда приступы оставались незамеченными, поскольку случались чаще всего ночью, во сне. Просыпаясь под утро, он ощущал себя совсем разбитым, как после долгой дороги. Надо сказать, что и сам он не замечал этих припадков, так как переход из одного состояния в другое проходил легко и совершенно безболезненно, только сон становился более глубоким, постепенно переключаясь с нормального на каталептический. Пробуждение наряду с усталостью приносило с собой череду удивительно живых и ярких воспоминаний о странствиях, которые он совершал во сне. Всю ночь Черноцкий взбирался по горам, посещал далекие города, бродил по экзотическим краям. Нервное истощение, под утро в конец изнурявшее его, казалось, было вызвано ничем иным, как ночными его скитаниями. И странное дело, именно этим он и объяснял себе свою слабость. Снившиеся путешествия воспринимались им как что-то вполне реальное. Но Черноцкий ни с кем на сей счет не делился. И без того, с чересчур он у всех на виду, зачем посвящать других в тайную жизнь своей души? А ведь держись он с людьми поближе, до слуха его, быть может, и донеслись бы их шепотки, и тогда он наверняка встревожился бы за себя. Первым делом стоило обратить внимание на Мартина. Тот поглядывал теперь на хозяина со странной подозрительностью и даже с опаской. У него было к тому основание, и не одно. Как-то в первой половине марта шел он поздней ночью со свечой в руке из кухни в свою боковушку, примыкавшую к хозяйской спальне, как вдруг в глубине коридора увидел быстро удалявшуюся фигуру Черноцкого. Слегка удивившись, он решил проверить, не померещилось ли ему, и поспешил следом. Но пока дошел до конца коридора, хозяин исчез, как сквозь землю провалился. Озадаченный слуга прокрался на цыпочках в спальню, и что же он увидел? Черноцкий спал на своей постели, как ни в чем не бывало. Спустя несколько дней, тоже ночной порой, Мартин снова заметил своего хозяина, но теперь уже на лестничной клетке. Тот стоял на ступенях и, перегнувшись через перила, с отрешенным видом глядел вниз. У Мартина мурашки пробежали по спине. Он кинулся к нему с криком: «Что вы удумали? Побойтесь Бога, ведь это же грех!» Но не успел он подбежать, как фигура Черноцкого странно как-то скукожилась, расплылась и без единого звука впиталась в стену. Осенив себя крестным знамением, Мартин, недолго думая, юркнул в спальню, глядь, хозяин, как и давеча, спит мертвым сном. «Тьфу!» — буркнул старикан. «Нечистая сила или наваждение какое? Не в охмелю ведь я!» И уж собрался было вернуться к себе, как вдруг увидал в глубине комнаты новое чудо. Над головой спящего, где-то в метре от него, трепетало в воздухе кровавое пламя. Формой оно напоминало горящие кусты, вроде бы длинные огненные щупальца тянулись от него, как бы стараясь ухватить пана Антония. «Всяк сущий да славит Господа Бога нашего!» — вскричал Мартин, отчаянно кинулся на огненную химеру. И тут пылающий куст вмиг вобрал свои вытянутые к Черноцкому побеги, свернулся в плотный монолитный столб огня и тотчас угас, издав напоследок тихое шипение усмиренной стихии. В спальне воцарилась темнота, слабо освещаемая огоньком свечи, поставленной Мартином прямо на стол. Черноцкий спал, одеревенело вытянувшись на постели. На завтра Мартин осторожно намекнул хозяину, что вид у него неважный, и не позвать ли врача, но пан Антоний отделался шуткой, не ведая, что за этим последует. А через 2 недели грянула беда. Случилось это в памятную для горожан ночь с 28 на 29 марта. Черноцкий вернулся поздно вечером смертельно усталый. В тот день команде довелось тушить большой пожар на станционных складах. Начальник проявил себя героем, не однажды рискуя жизнью, спас из полымя нескольких железнодорожников, которые спали сном праведников, забившись куда-то в складские закутки. Возвратившись домой около 10, он повалился прямо в одежде поперек кровати и заснул мертвецким сном. Последние дни, тревожась за него, Мартин верным псом стерег его покой рядом в боковушке, не гася лампы, и время от времени заглядывал в спальню. В ту ночь его сморил сон. Седая голова тяжело склонилась к плечу и, наконец, упала на стол. Пробудил его тревожный стук. Стряхнув с себя остатки сна, он протер глаза и прислушался. Стук не повторился. Тогда он схватил лампу и кинулся в спальню. Увы, слишком поздно. Открыв дверь, он увидел хозяина как бы в ореоле пламени. Казалось, тысячи огненных присосков впиваются в его тело. И не успел старик подбежать к кровати, огненное марево уже без следа впиталось в тело спящего, словно пламени и не бывало. Дрожа, как осиновый лист, Мартин ошалело пялился на хозяина. Внезапно лицо Черноцкого странным образом переменилось, дотоль неподвижно оно исказилось, как бы в конвульсии или в нервном спазме, до неузнаваемости исковеркавшей черты гримасой, застывшей на устах. Черноцкий, одержимый таинственной силой, предательски завладевший его телом, вдруг сорвался с постели и с диким воплем бросился прочь из дому. Было 4 часа утра. Над городом тянулись хороводы сонных видений, уныло складывали фантасмагорические свои крыла демоны кошмаров, нехотя готовясь в обратный путь, а задумчиво, склоненные над детскими кроватками ангелы, спешили запечатлеть на младенческом челе прощальный поцелуй. На восточном рубеже небосклона замаячили фиолетовые блики. Истинно серая заря, трепеща от рассветного озноба, катилась городу волнами пробуждения, просветления, обновления. Стаи городских галок, очнувшись от ночной дремоты, раз и другой, и третий очертили над ратушей черные кольца и, возбужденно галдя, расселись на голых предвесенних деревьях. Беспризорные псы, набродившись по ночным закоулкам, теперь жировали на рынке. Неожиданно в разных точках города взметнулись вверх фонтаны огня. Выпуская красные лепестки, пышным цветом залил он над крышами, потянулся к небесам. Заохали церковные колокола, раскромсали рассветную немоту, вопли, гул, всполошенные голоса, пожар, пожар. 7 кровавых парусов разрезали утренний горизонт, 7 огненных стягов заплескались полотнищами над городом. Горели монастырь отцов-францисканцев, здание суда, управа, монастырь святого Флориана, пожарные казармы и 2 частных дома. Пожар! Пожар! По рыночной площади метались людские толпы, неслись автомобили, грохотали пожарные машины. Какой-то человек в униформе пожарного с разлетающимися волосами и факелом в руке лихорадочно продирался сквозь толпу. «Кто это? Кто? Держите его! Держите! Поджигатель!» 1000 рук жадно тянулись к беглецу. «Поджигатель! Злодей!» — рычала безумно от ярости толпа. Кто-то выбил у него из рук факел, кто-то схватил в охапку. Он вырвался с пеной на губах, расшвыривая скопище. Наконец его усмирили. И вот уже ведут по площади, скрученного веревками, в свисающей лоскутами одежде. Люди всматриваются в лицо, освещенное бледной зарей. «Кто это?» У конвойных невольно опустились руки. Кто это? А у стражи в ужасе отнялась речь, перехватила охрипшее от крика горло. Вроде бы лицо знакомое. С плеч безумца свисают содранные в потасовке эполеты начальника пожарной охраны. На рваной рубахе блестит медаль за тушение, сверкает золотой крест за доблесть. И это лицо, лицо, искаженное звериной гримасой, со скошенными, налитыми кровью глазами. Целый месяц, из ночи в ночь после страшного того пожара, дотла спалившего 7 лучших городских строений, старый слуга Черноцких видел призрак хозяина. Тень безумца проскальзывала в спальню, склонялась над пустой кроватью, шарила по ней, отыскивая тело. Может, чтобы вернуться в него? Увы, искала понапрасну. И лишь в конце апреля, после того, как начальник пожарной службы, заточенный в клинику доктора Жиготы, в беспамятстве выбросился из окна и тут же на месте скончался, его тень перестала навещать старое свое жилище. Но и до сего дня живут среди людей легенды о душе огнестойкого. Оставила она во сне свое тело, а вернуться в него уже не смогла. Завладели им огнедлаки. 26 ноября 1919 года.